переделанный в управляющего, Келлер и Эрленвейн. Соня весела, бодра, но мало принимает участие в наших развлечениях по своему нездоровью. Мы до того счастливы видеть друг друга, что разговорам нашим нет конца. Лев Николаевич, хотя и поглощен хозяйством, пчелами, баранами, поросятами и тому подобное, но, любя молодежь, уделяет нам часть своего времени и принимает участие в пикниках, кавалькадах и прогулках. Летом он почти совсем не писал. Но мне казалось, многое записывал в свою книжечку, которую он носил постоянно в кармане. Однажды я спросила его, «Что это ты все пишешь в свою книжечку?» Он усмехнулся. «Да вас записываю», — сказал он. «А что у нас интересного?» — добивалась я. «Это уж мое дело. Правда всегда интересно». Сергей Николаевич, брат Льва Николаевича, тоже часто приезжал в Ясную Поляну из своего имения Пирогова. Не привыкший видеть такое большое общество молодежи в Ясной, он со свойственным ему юмором посмеивался над молодым беспечным оживлением, царившим в доме, хотя и сам охотно принимал в нем участие. Сергей Николаевич был человек, одаренный тонким умом, большим тактом и внутренним художественным чутьем. Между двумя братьями было семейное сходство, до такой степени сильное, что однажды во время своего пребывания в Москве Сергей Николаевич приехал к нам, и на его звонок отперла дверь няня, а не лакей, знавший графа, которая с волнением доложила матери: «Любовь Александровна, приехали Лев Николаевич, да только черный». Опишу сначала, что представляла собой Ясная Поляна в те времена. Теперешний большой дом был флигель, схожий с другим флигелем. Наверху в нем было 5 комнат с темной каморкой, а внизу 1 комната с каменными сводами, бывшая кладовая, и рядом небольшая комнатка, откуда вела наверх винтовая деревянная лестница. Настоящий большой дом, стоявший между 2 флигелями и построенный Волконским, был продан на снос помещику Горохову и сгорел в 900-х годах. В теперешнем большом доме наверху были спальня, детская, комната тетеньки, столовая с большим окном и гостиная с небольшим балконом, где обыкновенно после обеда пили кофе. Внизу комната со сводами меняла на моей памяти много назначений. Она была столовой, детской и кабинетом Льва Николаевича. Художник Репин написал ее кабинетом Льва Николаевича. В саду была теплица для зимних цветов и оранжерея с персиками чудной породы. Садовник был Кузьма. Когда позднее завели цветы, он делал мне букеты, такие, какие продают обыкновенно в магазинах, и я их очень любила. При тетеньке жила, как я уже писала, Наталья Петровна Охотницкая, вдова армейского офицера. Она была не то чтобы глупа, а так себе, дурковата. Она рассказывала, как у ней был ребенок и как они шли куда-то в поход с солдатами. «А я ехала в фургоне, — говорила она, — с ребеночком, я кормила его. А дорогой-то у меня молоко-то и пропало. Я и стала его соской кормить. Нажую, бывало, хлеб и в тряпочку завяжу. Он совсем было привык уж, да на 10-й день-то и помер. Жалко же мне было его». Лев Николаевич очень любил разговаривать с ней. Иногда после серьезных занятий Лев Николаевич заходил в комнату тетушки. По лицу его я видела, что ему хотелось что-либо выкинуть, прыгнуть куда-нибудь, сказать какую-либо глупость. Но однажды он спросил меня серьезно: «Таня, а ты еще ничего не рассказывала мне, что с тобой в Петербурге было? Мне же надо знать, как ты там справлялась. полушутя,